Восьмой пункт, аннулирующий ислам, поддержка неверующих и оказание им помощи в борьбе против ислама и мусульман. Доказательством этому служат следующие слова Аллаха: «А тот, кто возьмет их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них». Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помощники друг другу. А тот, кто возьмет их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем народ несправедливый». Целая сура была ниспослана в этом вопросе, а это брать в помощники неверующих, сура испытуемая. В словах Всевышнего Аллаха: «О те, которые уверовали, не берите врага моего и врага вашего своим покровителям и помощникам. Вы открываетесь им с любовью, хотя они не веруют в истину, которая явилась вам». Эта история, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, хотел совершить газават Мекке, когда курайшиты поступили вероломно при примирении у Худайбии, которое произошло в конце 6-го года по хиджре. Из Худайбийского договора было то, что войны должны прекратиться на 10 лет, и чтобы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, мог совершить умру в следующем году. И кто желает быть союзником пророка, да благословит его Аллах и приветствует, будет им. А кто желает быть союзником многобожников, также есть у него выбор. Хузаа зашли в союзники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Бакр в союзники курайшитов. Затем, когда завершился договор, вероломно поступил Бакр по отношению к Хузаа. И курайшиты помогли Бакру над племенем Хузаа, послали к ним войска, чтобы сражаться на их стороне и поддержали оружием. Это нарушение договора или нарушение условий договора. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, решил выйти в газават Мекке. И на самом деле он рассказал об этом близким людям, что он намерен зайти в Мекку. Из тех, кто знал об этом, это Хатиб ибн Аби Бальта, да будет доволен им Аллах. А Хатиб ибн Аби Бальта не был из числа курайшитов, но когда-то жил в Мекке, затем совершил переселение с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. И когда он узнал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, желает выйти в газават в Мекку, послал письмо с женщиной, которую звали Сара. Послал с ней письмо, где написано, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, решил сделать газават в Мекке. Во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, откровение все еще не переставало ниспосылаться, и Аллах послал Джибриля к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, извещая, что сделал Хатиб, что он послал письмо с Сарой. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, позвал Али ибн Абу Талиба и Зубайра ибн Ауама и Миктада ибн Асвад и сказал им: «Догоните женщину, которую звать Сара, она вышла из Медины в сторону Мекки, вместе с ней письмо курайшитам, найдете ее в таком-то месте. И заберите у нее это письмо». Отправились в путь Али ибн Зубейр и Миктад, да будет доволен ими всеми Аллах, пока не застигли ее и поймали. Сказали ей: «Вытащи письмо». Она сказала: «Какое письмо?» То есть сказали: «Письмо, которое послал с тобой Хатиб». Она сказала: «У меня нет ничего». Они обыскали то, что было на верховом животном, и ничего не нашли. Бумага небольшая, из кожи или чего-нибудь еще, которую сложно спрятать. Обыскали, ничего не нашли. Затем сказал Али, да будет доволен им Аллах: «Клянусь Аллахом, не обманул нас пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и не был обманут». Пророк сказал: «Есть письмо, значит, оно есть». Сказал ей Али: «Либо ты непременно вытащишь это письмо, либо снимем с тебя одежду». То есть нет обратного: либо ты вытащишь это письмо, либо мы снимем с тебя всю одежду. Когда она увидела серьезность от Али, да будет доволен им Аллах, то сказала: «Хорошо, подождите тогда». Это письмо было в ее волосах, она вынула и отдала его им. Она не могла писать и читать, и не знала, что в ней написано. Они взяли это письмо и вернулись к пророку, то благословит его Аллах и приветствует. Когда пророк получил письмо, то увидел, что оно от Хатиба ибн Аби Бальта, где он извещает курайшитов, что собирается делать пророк, то благословит его Аллах и приветствует. Затем позвал Хатиба: «Иди сюда». Показал ему это письмо. «Что это, Хатиб?» Ответил Хатиб: «Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не стал я неверным. Однако я человек не из числа курайшитов, а мои дети там, в Мекке, и я хотел, чтобы у меня был кто-то, кто защитит их, а я убежден в том, что Аллах даст тебе победу над ними». Он проявил иштихад, но ошибся, и ошибка очень опасная. «Я знал, что Аллах даст тебе победу над ними, однако боялся за семью, что они могут навредить им». потому что его семья не из курайшитов, поэтому послал это письмо, чтобы сохранить своих детей там. Умар, да будет доволен им Аллах, разгневался и сказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «Да, я отрублю ему голову, он совершил лицемерие, потому что это действие не действие мусульман, это вероломство». Сказал: «Оставь меня, чтобы я отрубил ему голову, он совершил лицемерие». Однако, что было заступничеством для Хатыба? В этом иштихаде, в котором он ошибся, заступничеством для него было то, что он был участником Бадра. Мусульманин, богобоязненный, однако ошибся. Тогда сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Откуда тебе знать, о Умар? Быть может, Аллах посмотрел на участников битвы при Бадре. Делайте, что пожелаете, я уже простил вам». Закончилось дело, вопрос был закрыт, и Аллах ниспослал эти аяты: «О те, которые уверовали, не берите врага моего и врага вашего своим покровителям и помощникам. Вы открываетесь им с любовью до самого конца благословенной суры. О те, которые уверовали, не дружите с теми, на кого разгневался Аллах. Они потеряли надежду на последнюю жизнь, как потеряли ее неверующие обитатели могил». Начал суру с запрета и завершил запретом брать помощниками неверующих, значит, поддержка неверующих и оказание им помощи будет из видов многобожия. И вероотступничеством от религии Аллаха, значит, поддержка многобожников, становясь с ними в один ряд против мусульман, это значит брать их в помощники. А что касается проявления к ним любви, как говорят ученые, то так же нельзя. Но оно не будет из многобожия, а будет из больших грехов. Проявление любви к многобожникам будет из больших грехов. Как сказал Всевышний Аллах: «Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники». Значит, ученые разделяют между «как брать их в помощники» и между проявлением к ним любви. Помощь многобожникам против мусульман является неверием. А что касается любви, является из больших грехов. В любом случае, оба эти действия недозволены.